Матерь Агни-йоги. Постепенно приходите к пониманию того, что общение есть процесс огненный. В основании его лежит мысль, огонь мысли. Всякие мысли бывают, от ярких и огненных до пространственной слизи. Всякие настроения бывают, от пламенного горения сердца до всякой затхлости гнилой и унылой инертности. В лаборатории человеческого организма все они контролируются волей. Этой ступени необходимо достичь. Безвольное подчинение настроениям недопустимо. Перед учеником открывается целый мир волевых действий. Этим путем рождается и крепнет воля. Нетерпимы безвольные действия. Зная направление и значение волевых действий, можно уверенно двигаться дальше.